Татьяна. Нельзя входить в одну реку дважды. После разговора с мамой прошел еще год, депрессия у меня закончилась, надо работать, не раскисать и ждать своего часа. Я втянулась в рутину будней и постепенно стала забывать и о Нике, и о Тиме, и об этой неприятной ситуации с командой. С чего я взяла, что этот человек — моя судьба? Почему я думаю, что он все еще проклинает меня? Да Тимур Арсеньев, наверное, и забыл давно о Татьяне Улановой. Завел семью, детей и живет в свое удовольствие. Я ведь прирожденный и дипломированный психолог, кандидат наук, и лучше других понимаю, что нельзя, ни в коем случае нельзя зацикливаться на одном конкретном человеке. Однажды меня вызвал к себе начальник. «Татьяна Сергеевна, у нас появилось очень интересное поручение». «Надеюсь, что не решать новые проблемы команды?» «Отнюдь. Вам, наверное, говорит что-нибудь фамилия Алферов». «Безусловно. Олигархов у нас в стране все-таки намного меньше, чем обычных граждан. Тот самый?» «Так точно. Что мы должны делать? Помочь ему снять груз с совести после очередного ограбления народа или разъяснить господину Алферову, как дурачить людей по новому кругу?» «Вы злая, Татьяна. Этот человек хочет участвовать в президентских выборах. Ему необходима психологическая поддержка, совсем не для снятия стресса. Он должен знать, как и что говорить избирателям, как себя держать и как уклоняться от проблемных вопросов. Мне не очень хотелось заниматься этим делом. Нет, я не боялась трудностей. Мне просто не нравился сам Алферов. И совсем не из зависти к его богатствам. Во мне говорило чувство справедливости». Во всем мире такие материальные ценности зарабатывались упорным трудом нескольких поколений. Однако в нашей стране горстка людей умудрилась создать огромное состояние за считанные годы. А что было делать тем, у кого остались мораль и совесть, кто не мог противопоставить что-либо наглости и нахрапу, тем, кто привык честно работать и не умел воровать, хитрить, ловчить, например, моим родителям, которым объяснили, что их дело... никому не нужно только потому, что не может принести сиюминутные выгоды. Когда я думала над тем, браться или нет за это поручение, то я взвешивала все аргументы за и против. В итоге победил профессиональный интерес. Мы начали работу с Алферовым. Я была практически уверена, что у него нет шансов. Он, скорее всего, займет последнее место с долями процента голосов избирателей. Наша страна никогда не будет голосовать за богатея. Зачем ему это понадобилось? Очередная причуда денежного мешка? Меня пронизывала злость. Лучше бы отдал деньги, затраченные на эту президентскую кампанию, нищим старикам. Однако Ян оказался способным учеником. Он внимательно следовал всем моим советам, не показал ни разу заносчивости и не выказал ни разу презрения в адрес Татьяны Улановой. Постепенно отношение у меня к нему стало меняться. Я прекрасно поняла, что этот человек совершенно не соответствует моим карикатурным представлениям о нем. С течением времени Татьяна Уланова увлеклась Яном Алферовым. Нет, не как мужчиной. Мне просто захотелось, чтобы этот человек с моей помощью добился максимального результата. Эта работа забрала меня полностью. Я уходила рано утром и приходила поздно вечером. Мама шутила. «У тебя что, роман с Алферовым?» «Нет, мне просто интересно это дело, тем более очевидно, что ему нужна женщина другого типа». Я с удовольствием наблюдала плоды моего труда. Ян прекрасно держал себя на дебатах, отбивал атаки других кандидатов и сам зачастую ставил их в неловкое положение, и в итоге добился своего. Второе место на выборах, почти 25% голосов избирателей – никто из нас не мог поверить в подобный успех, но это стало реальностью. Прощаясь со мной, Алферов сказал только одну фразу. «Обещаю, Татьяна Сергеевна, что я выполню всегда ту вашу просьбу, которую смогу». Потом стало известно, что этот человек создает свою политическую партию, значит, президентские выборы были для него непростой забавой. Он подходит к этому делу основательно и с головой. «Как-то он позвонил мне. Татьяна Сергеевна, мне необходима ваша консультация», — произнес он. Я поехала к нему в офис. Алферов радушно встретил меня. «Татьяна, разрешите называть вас так?» «Без проблем». «Вы слышали о создании политической партии Алферова?» «Слышала кое-что». «Для любой партии главную роль играет ее аппарат. Необходимо сделать его работу максимально эффективной. Следовательно, во главе такой махины должен находиться соответствующий человек. Сильный, энергичный, умный». Есть еще одно требование. Он должен быть верным мне. Я хотел бы, чтобы вы, Татьяна, помогли мне в выборе кандидатов. Я помолчала секунду и ответила. Вам необходим мозговой центр вашей партии. У меня был уже неудачный опыт в выборе такого человека для одной организации. Поэтому я откажусь. Теперь пришел черед молчать Алферову. Его молчание было более долгим, чем мое. В конце концов он заговорил. «Выслушайте меня, Татьяна. Я, конечно, не имею таких психологических знаний, как вы. Тем не менее, вся моя жизнь, или, скажем так, трудовая жизнь, была связана работой с людьми, разными людьми. Отношение к себе я чувствую интуитивно и очень чутко. Вы пришли мне помогать в тот раз, имея предвзятое отношение, не спорьте. Я понимаю, почему». С такими, как я, люди связывают все беды нашей страны за последние 20 лет. Скажу откровенно, здесь есть доля правды. Я начинал свой бизнес, чтобы доказать, что чего-то стою в этой жизни. При этом мне было совсем непонятно, в чем это выражается. Вы думаете, это лицемерие? Отнюдь. Это правда. Добился ли я того, чего хотел, как сказать? Я достиг цели, которую ставил перед собой. Однако, какой ценой? Миллионы людей влачат жалкое существование. Они ненавидят и проклинают меня и мне подобных. Вы согласны, Татьяна? Я кивнула. Алферов продолжал. Можно, конечно, попытаться оправдаться. Например, я много работал. Многие люди, начинавшие бизнес в то время, не выдерживали такого ритма. Сходили с ума, умирали от переутомления или просто сходили с дистанции. Сон, по 3 часа в сутки, постоянные стрессы и работа на грани, что тебя убьют или упекут в тюрьму. Это пустое оправдание, ведь Ян Алферов сам выбрал этот путь. Можно сказать, что Америку или Австралию также осваивали такие, как я. Эти страны очень далеко, и там создан мощный средний класс и условия для нормальной честной конкуренции. У нас этого нет и в помине. Можно найти еще кучу оправданий, но все они несерьезны. И я однажды понял, мне был дан шанс, Богом, дьяволом, обществом или властью, только для того, чтобы, добившись своего, я вспоминал о тех, за счет кого вылез наверх, и помог им. Но как это сделать? Даже если разделить все мои капиталы поровну между всеми гражданами огромной страны, то каждому достанется не так много. Значит, моя задача — создать условия для нормальной и честной конкуренции, как во всем остальном цивилизованном мире. Поэтому я и пошел в политику. Может быть, хотя бы дети и внуки тех, кто живет сегодня, скажут мне спасибо. Однако для этого необходима ваша помощь. В конце концов, я согласилась. Через несколько дней Алферов вызвал меня на просмотр кандидата. Я села в углу кабинета и ждала. Вошедший был виден мне со спины, но голос его был очень знаком. Наконец, их беседа с Алферовым закончилась, и Ян обратился ко мне, желая узнать мое мнение. Посетитель обернулся. Это был Тим. Посидевший, но в его глазах был тот же блеск, как и в то время, когда он пришел на тестирование в команду. Тим вышел из кабинета, а я должна была сказать Алферову, да или нет. Конечно, мне хотелось сделать то же самое, что и в предыдущий раз. Нет, подумала я, теперь это невозможно. В этом случае на всю оставшуюся жизнь будет рассматривать меня как своего злейшего врага. Я с трудом сказала Алферову, «По-моему, этот человек является тем, что вам требуется». Когда я вышла из кабинета, то Тим сидел в приемной. «Привет, Тимур», — обратилась я к нему. «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Помнится, мы были с тобой на «ты». Были славные времена, но от вас теперь опять зависит моя судьба», — сказал он с сарказмом. «Я также перешла на «вы». Ваша судьба зависит только от вас. Неужели? Мне опять придется пройти тестирование?» «А вы боитесь?» «Отнюдь. Но я не хочу участвовать в соревновании, где победителем является тот, кто первым затащит вас, Татьяна Сергеевна, в постель». Гнев охватил меня. Какой мерзавец! Ему мало того, что он сделал мне один раз больно. Дать бы ему по физиономии. Но я обязана держать себя в руках. «Извольте объясниться, Тимур Александрович, что вы имеете в виду?» — обратилась я к нему. «А вы не понимаете?» «Напомню, что в тот раз мой балл на 8 пунктов превышал балл другого кандидата. Однако в команду прошел почему-то он. Как видите, все тайное становится явным, Татьяна Сергеевна». Ком подошел у меня к горлу. Вот в чем дело. Он каким-то образом узнал тогда результаты тестирования. Внезапно я поняла, что все не так-то и плохо. Тим помнит великолепно ту историю и полон злобы на меня. Значит, я ему не так уж и безразлична. А от ненависти до любви, как известно... Но теперь его необходимо поставить на место. Я вытащила из сумочки ручку, листок бумаги и написала номер телефона Ника. Затем я передала это Тиму. «Что это?» — спросил он. «Телефон того, второго. Зачем он мне?» «Вы можете позвонить Нику и спросить, когда он переспал со мной. До или после того, как стал мозгом команды. Но я не думаю, что он вам это скажет. Знаете почему? Потому что он настоящий мужчина, в отличие от некоторых, которые элементарно не умеют держать удар судьбы. Уходя от меня, Ник думал обо мне, а вы оскорбили меня уже дважды, и при этом оба раза напрасно. Так уж и напрасно. Вы украли у меня шанс. Когда-нибудь вы, Тимур Александрович, поймете, зачем я это сделала, и попросите у меня прощения». Я развернулась и ушла. Время течет, и люди меняются. Татьяна Уланова уже никогда не сможет быть для этого человека ангелом, каким она, возможно, представлялась ему в их первую встречу. Все правильно, в одну реку нельзя войти дважды. Но Татьяна Сергеевна Уланова сделает все от себя зависящее, чтобы стать для этого человека поистине единственной женщиной, которая будет определять всю его дальнейшую жизнь.